До сих пор она не раскрывала рта. Теперь она это сделала. «У меня нет разрешения на револьвер», — сказала она. «Это противозаконно, владеть оружием без разрешения, но вовсе не оправдывает ваше обращение со мной». Ее глаза перебегали от Саула к Вульфу и обратно. «Я садилась в машину по приглашению женщины за рулем, и этот человек напал на меня». Вульф игнорировал ее слова и спросил Саула: «У тебя есть что доложить?» Он покачал головой. «Думаю, что это не обязательно, разве только вы захотите узнать детали, где и когда. Мы вмешались, когда она открыла дверцу и хотела сесть в машину. Я сел рядом с ней на заднее сиденье, а Орри впереди с миссис Брук. Вот, собственно, и все. Без шума и возни. Миссис Брук хотела было кричать, но мы успокоили ее. Орри умеет это делать. Это случилось в Центральном парке. Хотите узнать детали?» «Не сейчас. А возможно, что и никогда». Вульф обернулся к женщине. «Не следует затягивать дело, миссис Олд. Все может быть доказано с легкостью. Меня зовут Моут Джордан», — перебила она. «Знаю. Но имя и фамилия величины непостоянные. Человек волен менять их. Если вы протестуете против того, чтобы я звал вас вашим прежним именем, то есть Марджери Олд, я буду звать вас... Мое имя всегда было Моут Джордан». «Так дело не пойдет. В Черчилль-отеле находится один человек, мой гость, который прибыл в Нью-Йорк около часа назад. Некто Сиверс. Лейтенант Джордж Сиверс из Эвансвильской полиции. Он может явиться сюда в самое короткое время. Может быть, мы отложим нашу беседу, пока мистер Гудвин съездит за ним?» Я видел тысячи различных лиц и тысячи различных выражений, но то, что произошло с ее лицом в течение 20 секунд, было более чем поразительно. Когда она услышала имя Сиверса, глаза у нее закрылись, и клянусь, что я видел, как краска уходит с ее щек, хотя я не сказал бы, что и до этого ее лицо блистало румянцем. Я лишен воображения, но то, что происходило сейчас перед моими глазами, походило на то, будто не краска, а сама жизнь покидает ее лицо. Она не просто побледнела. Тут произошло нечто совсем иное. Мне это не доставило удовольствия. Я взглянул на Саула и увидел, что он тоже не в восторге. Через полминуты глаза у нее раскрылись, и она обратилась к Вульфу. «Джордж Сиверс учился со мной в одном классе», — сказала она. Очевидно, она считала, что это вызовет какую-нибудь реакцию, но Вульф только хмыкнул. «Во всяком случае, — продолжала она, — теперь я могу говорить. Вы не представляете себе, как мне было тяжело. Черномазые негры. Иногда мне казалось, что я задохнусь в присутствии мистера Хэнчи и мистера Юинга и мистера Остера. Но я это сделала. Я убила ее. Она боролась за права негров и, конечно, хотя бы только за это получила единственное право — право умереть. Вот я и убил ее. Я советую вам, мисс Джордан, не... Меня зовут Марджери Олд. Как пожелаете. Я советую вам ничего не говорить, пока вы не успокоитесь. Никогда в течение многих лет я не была так спокойна, как сейчас, с того самого дня, как умер мой Ричард. Я рада, что вы все узнали, потому что теперь я могу говорить. Я так и думала, что вы все раскроете. Знаете, когда эта мысль впервые возникла у меня? Нет. Еще в тот день, когда я в первый раз была здесь с этими ниггерами, и вы так долго расспрашивали относительно телефонного звонка, и был ли это голос Сюзанны. Я подумала, вы знаете, что она не звонила. Никто не звонил, что вообще не было